освещают грустную портнихину фигуру и прильнувшую к ней девочку. С парохода шумно и весело идут дачники, ветерок раздувает парусом воздушный шарф, а портниха все стоит и смотрит вдаль, как будто кого-то ждет. Но ждать ей некого. Муж ее, скромный приказчик в магазине дамского белья, утонул в прошлом году, выехав в один из воскресных дней порыбачить. Портниха с дочкой не вернулась в город, а устроилась сторожихой на одной из богатых и вечно пустующих дач. Владельцы ее почти всегда жили за границей. Роскошная барская дача с вычурными балконами была наглухо заколочена. Большие окна закрыты белыми решетчатыми ставнями, ворота с ажурной резьбой заперты на замок. Широкая аллея заросла травой, и только узенькая дорожка от калитки вела к убогой сторожке, где жила со своей дочкой портниха. В сторожке было темно и сыро. Единственное окошко никогда не открывалось. Над кроватью, покрытой лоскутным одеялом, висела икона Божьей Матери. Приезжая из города, Марина всегда шла с пристани мимо богатой дачи. Одинокая фигура под воздушным шарфом привлекла ее внимание. Портниху пригласили в дом шить детям платье. Марьяшка быстро привыкла к девочкам и, узнав дорогу, начала приходить в гости одна. Портниха жалела дочку и часто, работая где-нибудь неподалеку, оставляла дверь в сторожке открытой. Марьяшка, почуяв свободу, вылезала из сторожки, смело шагала за калитку и, размахивая своей ложкой, направлялась к дому Арсеньевых. Там она до тех пор колотила ложкой по забору, пока кто-нибудь из детей или взрослых не выбегал к ней навстречу. «Кисей будет!» – важно осведомлялась Марьяшка и, не ожидая ответа, торопилась к дому. Марьяшку усаживали за стол, кормили и укладывали спать в гамаке. Спала она со своей неизменной ложкой, очевидно считая ее главной подательницей земных благ. Таковы были всамделишные и любимые гости Динки и Мышки. Детей, как всегда, привела Анюта. Динка и Мышка засуетились. Гости уселись на низенькие скамеечки, которые смастерил дедушка Никич. Васятку усадила Мышка. Он поднял вверх пальчик и что-то сказал ей на своем языке. Мышка закивала головой, засмеялась и подвинула ему тарелку с широким красным ободком. Марьяшка поймала мышку за белые длинные волосы и притянула к себе. Мышка легонько придавила пальцем красный носик Марьяшки и сказала «Дзынь!». Марьяшка взвизгнула от удовольствия, а игрушка моментально подставила мышке свой носик. Мышка тоже придавила его пальцем и сказала «Дзынь!». А потом и Васятка подставил ей свой нос. Дети визжали от удовольствия, и сама мышка весело смеялась. Динка бегала и суетилась вокруг стола. От Васятки она отодвинула тарелку с красным ободком, и он очень разобиделся. У Марьяшки Динка хотела взять ложку, но девочка вцепилась в нее обеими руками. «Я только вымою, Марьяшка, я вымою и принесу», — уверяла ее Динка. Но Марьяшка покраснела от обиды и замахнулась на нее ладошкой. «Ты не холосая!» Динка надулась и отступила. «Нельзя так говорить, нельзя!» Подбежала к Марьяшке Анюта. «Пускай, говорит, мне-то что?» С напускным равнодушием махнула Динка рукой. Она ревновала своих гостей к мышке. Дети чувствовали доверие и симпатию к мышке. Они тянулись к ней через стол, прятались от нее, закрывая лицо руками, пугали ее, тараща глаза и открывая рот. Динка со своими неутомимыми хлопотами и громким голосом не вызывала в детях таких чувств, хотя она гораздо больше мышки старалась, чтобы гостям было хорошо и удобно сидеть, чтобы у каждого из них была красивая тарелка, чтобы повкуснее накормить их. За обедом распоряжалась Алина. Она разливала по тарелкам суп, следила, чтобы у каждого был хлеб. Анюта, прямая и тоненькая, как палочка, обходила вокруг стола, держа сложенный в четверо носовой платок и вытирая им носы сестренки и братишки. Потом, присев на краешек стула,